Так вот, когда мы вчера в Атланте дожидались своего поезда, она проезжала в коляске мимо вокзала, остановилась поболтать с нами и сказала, что завтра у Уилксов на балу будет оглашена помолвка. «Ну, это для меня не новость», — разочарованно протянула Скарлетт. «Этот дурачок, Чарли Гамильтон, ее племянник, обручится с милочкой Уилкс. Всем уже давным-давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень-то к этому рвется». «Ты считаешь его дурачком?» — спросил Брент. «Однако на святках ты позволяла ему вовсю увиваться за тобой». «А как я могла ему запретить?» Скарлетт небрежно пожала плечами. «Все равно, по-моему, он ужасная размазня». «И к тому же это вовсе не его помолвка будет завтра объявлена, а Эшли с мисс Мелани, сестрой Чарльза», — торжествующе выпалил Стюарт. Скарлетт не изменилась в лице, и только губы у нее слегка побелели. Так бывает, когда удар обрушивается внезапно, и человек не успевает охватить сознанием то, что произошло. Столь неподвижно было ее лицо, когда она, не проронив ни слова, смотрела на Стюарта, что он, не будучи от природы слишком наблюдателен, решил. Это известие, как видно, здорово удивило и заинтриговало ее. «Мисс Питти сказала нам, что они собирались огласить помолвку только в будущем году, потому как мисс Мелани не особенно крепка здоровьем, но сейчас только и разговор, что о войне, и вот оба семейства решили поторопиться со свадьбой. Помолвка будет оглашена завтра за ужином. Видишь, Скарлетт, мы открыли тебе секрет, и ты теперь должна пообещать, что сядешь ужинать с нами». «Ну, конечно, с вами», — машинально пробормотала Скарлетт. «И обещаешь отдать нам все вальсы?» «Обещаю». «Ну ты прелесть! Воображаю, как все мальчишки взбесятся!» «И пускай о себе бесятся», — сказал Брент. «Мы вдвоем легко с ними управимся. Послушай, Скарлетт, посиди с нами и утром на барбекю». «Что ты сказал?» Стюарт повторил свою просьбу. «Ладно». Близнецы переглянулись, торжествующе, но не без удивления. Для них было непривычно столь легко добиваться знаков расположения этой девушки, хотя они и считали, что она отдает им некоторое предпочтение перед другими. Обычно Скарлетт все же заставляла их упрашивать ее и умолять, водила их за нос, не говоря ни да, ни нет, высмеивала их, если они начинали дуться, и напускала на себя ледяную холодность, если они пробовали рассердиться. А сейчас она, в сущности, пообещала провести с ними весь завтрашний день, сидеть рядом на барбекю, танцевать с ними все вальсы, а уж они позаботятся, чтобы вальс вытеснил все другие танцы, и ужинать вместе. Ради этого стоило даже вылететь из университета. Окрыленные своим неожиданным успехом, близнецы не спешили откланяться и продолжали болтать о предстоящем барбекю, о бале, о Мелани Гамильтон и Эшли Уилксе, отпуская шутки, хохоча, перебивая друг друга и довольно прозрачно намекая, что приближается время ужина. Молчание Скарлетт не сразу дошло до их сознания, а она за все это время не проронила почти ни слова. Наконец и они ощутили какую-то перемену. Сияющий вечер словно бы потускнел, только близнецы не могли бы сказать, отчего это произошло. Скарлетт, казалось, совсем их не слушала, хотя ни разу не ответила ни впопад. Чувствуя, что происходит нечто непонятное, сбитые с толку, раздосадованные, они пытались еще некоторое время поддерживать разговор, потом поглядели на часы и нехотя поднялись. Солнце стояла уже совсем низко над свежевспаханным полем, и за рекой черной зубчатой стеной воздвигся высокий лес. Ласточки, выпорхнув из-за стрех, стрелой проносились над двором, а куры, утки и индюки, одни важно вышагивая, другие переваливаясь сбоку на бок, потянулись домой с поля. Стюарт громко крикнул: «Джимс!» И почти тотчас высокий негр, примерно одного с близнецами возраста, запыхавшись, выбежал из-за угла дома и бросился к коновизи. Джимс был их личным слугой и вместе с собаками сопровождал их повсюду. Он был неразлучным товарищем их детских игр, а когда им исполнилось 10 лет, они получили его в собственность в виде подарка ко дню рождения. Завидя Джимса, гончие поднялись, отряхивая красную пыль, и замерли в ожидании хозяев. Юноши распрощались, пообещав Скарлетт приехать завтра к Уилксам пораньше и ждать ее там. Затем сбежали с крыльца, вскочили в седло и, сопровождаемые Джимсом, пустили лошадей в галоп по кедровой аллее, что-то крича на прощанье и размахивая шляпами.